Глава 14. Полковник смотрел на Арского, как на врага номер один. Своего личного, кровного, понимаешь, врага. Столько лютой ненависти было в его взгляде, когда он медленно протянул. «Так, это что еще, капитан, за новости? Ты хоть понимаешь, что только что сказал, а?» «Так точно, товарищ полковник». Валера вытянулся. Он по такому случаю, по случаю сегодняшнего доклада, который по некоторым причинам не мог делать Новиков, потому что его невразумительная речь вызвала бы неминуемый скандал, явился сегодня на работу в форме. Чтобы полковник к нему прицепиться не мог еще и за это. «Ты только что скомкал стройную версию силового ведомства, с которым нам ссориться ну никак не резон. Раз!» Ракочущим от еле сдерживаемого бешенства голосом проговорил полковник и положил остро отточенный карандаш в центр стола. «Ты поставил под сомнение двухнедельную работу их отдела. Попросту смял ее и отправил в мусорную корзину. Два!» Еще один остро отточенный карандаш лег в центр стола. Если полковник продолжит говорить, то на столе образуется целый чистокол из карандашей. Лениво подумал Арский. Он не трусил, не собирался отступать. И вполне понимал Новикова, который трижды репетировал свое выступление перед полковником и трижды его проваливал. Не находил веских аргументов, когда Валера, копируя манеру полковника, принимался задавать Сереге едкие вопросы. «Давай лучше я сам», — предложил он вчерашним вечером другу Сереге. И тот согласился, но на определенных условиях. «Я как бы тоже с тобой буду не согласен, Валер, ага? Иначе как объяснить, что ты поверх моей головы на доклад к полковнику суешься? «Не соглашайтесь со мной никто, мужики», — ухмылялся Валера. «Но я знаю, что я прав». «И этого, капитан, достаточно», — ограничился двумя карандашами полковник, тут же смахнув их со стола на пол. «Этого достаточно, чтобы я тебе приказал заткнуться. И не соваться со своими домыслами. И идти сам знаешь куда». «А я никуда, товарищ полковник, и не собирался соваться. Я к вам пришел на доклад». «А что, майор?» Полковник подозрительно прищурился. «Тоже не согласен с тобой? Или не рискнул? Не рискнул выставлять себя законченным дураком?» «Не могу знать, товарищ полковник». Высоко вскинул Арский подбородок, чтобы не заржать. Полковник был умницей. В прежние годы у него была самая лучшая раскрываемость по району. «Ясно. Не сумел твой дружок толково объяснить, с какой такой стати ты собрался гадить коллегам из другого силового ведомства, а заодно и нам. Ты что, Арский, не понимаешь, что ли, ничего? Не разбираешься в политической подоплёке данного дела?» Валера промолчал. «Даже если этот взрыв не был направлен на их свидетеля, то он все равно был направлен на него. Тебе это понятно?» «Так точно». «Тогда чего ты здесь?» «Да по форме. Чтобы я тебя еще и за твои потертые джинсы не взгрел». «Так точно, товарищ полковник!» Арский даже губу прикусил. Расползалась в улыбке гадкая. «Ладно, сядь уже, клоун», — проворчал полковник и наклонился, собирая с пола карандаши. Валера послушно присел на стул. Когда полковник принимался ворчать, можно было не переживать. Выслушает. «Давай с самого начала». И Валера начал. Когда я более детально опросил пристава Голубева, работавшего в тот день в суде, то выяснил, что он сомневается. И под сомнение попали его собственные утверждения, что с сумкой в зал заседания в тот день прошла именно Алла Иванова. «Другими словами, с сумкой была не она?» «Голубев сомневается», — подчеркнул Валера. «Поэтому и остерегается пока сотрудничать с нашими коллегами. Боится ответственности». «Ясное дело. Пустил следствие по ложному следу», — фыркнул полковник со злостью. Он не в себе, что ли, капитан? Как можно было утверждать что-то, если сомневаешься? Товарищ полковник, он, может, и не стал бы делать никаких заявлений, если бы его в спину не подталкивали. Хочешь сказать, что на него оказывали давление? Конечно, определенное давление было. Нужно было взять след в первые же часы расследования. Они его и взяли. Валера кивком указал на окно, намекая на коллег. Иванова была зарегистрирована. По свидетельствам очевидцев, сидела как раз за спиной их важного свидетеля. Водила дружбу с одним из подследственных, которых, к слову, теперь пытаются обвинить в провокационной драке в ресторане. «Ох, так закрутили!» «А ты думаешь, что все гораздо проще?» «Нет, я так не думаю, товарищ полковник. Просто нет во мне уверенности, что взрыв был направлен именно на их важного свидетеля. Там же ведь рядом с ним сидела его двоюродная сестра, Дина Панкратова. Ее супруг и отец — не последние люди в городе. Могли кому-то перейти дорогу». «Угу». Полковник задумчиво повертел в руке поднятые с пола карандаши. Уложил их рядышком, накрыл ладонью. Хитро глянул на Валеру. «Вот скажи-ка мне, капитан Арский, что мешает нам вести свое собственное параллельное расследование, разрабатывая другие версии?» «А?» «Правильно, ничто не мешает. И мы этим самым никому не помешаем. То есть не будем путаться друг у друга под ногами. И посему я даю тебе добро, капитан. Что-то по существу можешь мне доложить уже сейчас?» «Кое-что есть, товарищ полковник». Арский оживился. Голубев неохотно, но все же признался, что указал не на ту девушку. А ту, которая пронесла в зал заседания сумку с термосом и бутербродами, соответственно, и со взрывным устройством, он не помнит. «Как это?» «Помнит, что с сумкой была не Иванова. А ту, которая была с сумкой, не помнит? Чушь, не находишь?» «Он не помнит ее лица. Указывает, что она была невзрачной, незаметной, незапоминающейся. Приходила неоднократно. Усаживалась со своей сумкой в зале. Смотрела, слушала, в перерыве перекусывала. Она была из постоянных зрителей. Но на записях с камер нам не удалось ее зафиксировать. И в журнале регистрации повторов не было. Кое-кто из постоянных зрителей ее тоже помнят, но описать не могут. Незаметная она, товарищ полковник. Совершенно незаметная». «Ишь ты!» Полковник задумался, катая ладонью по столу карандаши. Потом поднял взгляд на Арского. «Что думаешь делать, капитан?» «Хочу проехаться по другим отделениям. Просмотреть записи с камер. Может, что-то и выстрелит. Что-то подсказывает мне, что наша дама очень любила сенсационные заседания. Скандалы». «Из какого скандала хочешь начать?» «С последнего». «Что там? Не тяни, Арский. Что я из тебя по слову тащу? Ну?» «На последнем заседании выносили приговор одному несчастному отцу семейства, который, напившись, попытался переехать на машине подростка». «Фамилии услышу?» Полковник глянул из-под лобья. «Что ты тут мне, как в хреновом детективе, интригу затягиваешь?» «Фамилия подсудимого – Киселёв Иван Гаврилович. Получил условный срок». «А почему он несчастный, я не понял. Хотел с пьяных глаз убить подростка. Получил условно. В чем суть его несчастий?» «Дело в том, что незадолго до того, как он совершил наезд, он потерял собственного сына. Того сбила машина на пешеходном переходе. Насмерть сбила». «Ничего себе!» Полковник прищурился. «И он решил отомстить виновнику? Решил наказать его так же, как наказали его?» «Так точно, товарищ полковник». Арский покрутил шеей. «С вами прямо неинтересно, честное слово». «А я тебе не актер в театре, чтобы со мной интересно было, понимаешь?» Отозвался полковник ворчливо. «Что там было дальше?» «Подросток получил незначительные повреждения. Киселёв твой раскаялся. Адвокат представил суду хорошие характеристики, ходатайство и все такое. Потому и получил он условно. Так я разумею?» «Так точно, товарищ полковник». «Так в чем тайна-то, капитан? Вижу, глаз у тебя горит, а не пойму, с какой стати. Как ты хочешь нашу возможную фигурантку к последнему делу привязать? Даже если окажется, что она посещала процесс, где судили Киселева, то на кой черт ей тащиться со взрывчаткой на последнее заседание, которое никакого отношения...» «Что? Что ёрзаешь, ну?» «Связь есть, товарищ полковник!» Арский вскочил на ноги. Киселёв сбил на машине сына Дины и Глеба Панкратовых. «Что ты такое говоришь, капитан?» «Что?» Полковник запнулся, округлил глаза и минуту молча рассматривал Валеру, застывшего в неестественной позе возле стола. Было понятно, что сиденье стула упирается ему под коленки, а двигать его ногами он не хотел. Стул был тяжелым, ножки все время корябали пол. «То есть ты хочешь сказать, что Киселёв сам пострадал от этого семейства? Что его сын погиб на пешеходном переходе под колесами автомобиля, который принадлежал Панкратовым?» «Так точно, товарищ полковник». «Ничего себе! Вот это! Так это же все меняет, капитан! Это же...» Не договорив, полковник выбрался из рабочего кресла и зашагал по кабинету, сцепив за спиной руки. Подошел к Арскому со спины, подивился его росту. Сам он был ростом выше среднего, но капитану едва до подбородка доставал. Но это так, машинально. Большее удивление в нем вызывала профессиональная хватка этого парня. Бульдожья просто хватка. Как он быстро, как он ловко. «Сядь», — приказал он коротко. Арскому неудобно было стоять. «Молодец». Вернулся на место, аккуратно поставил карандаши в подставку. «Кого судили за наезд на сына Киселёва? Кого из Панкратовых?» «Никого, товарищ полковник. Осудили постороннего человека. Думаю, что это подставное лицо, которому хорошо заплатили, чтобы он несколько лет провел за решеткой. «Скорее всего, скорее всего. И что, твоя подозреваемая с неприметной внешностью там была?» «В настоящий момент это выясняется, товарищ полковник». «И кем же?» «Уж не майора ли Новикова ты туда послал, капитан?» «Ох, что творите, черти!» Полковник погасил улыбку. «Ладно, ступай, Арский. Будем надеяться, что там все в порядке окажется с записями с камер. И нам, наконец, удастся установить личность твоей подозреваемой». «С незапоминающейся внешностью», — закончил негромко капитан Арский.